Но вот перед вами скалистая стена, и в ней расселены, словно ворота. Что это? Вы не верите собственным глазам. За одними из этих ворот открывается зеленая долина. Пальмы, голубые воды озера, видны даже пасущиеся овцы, рогатый скот и лошади, между ними суетятся люди, вдали на склонах скал лепится целый городок, а на вершинах белеют стены храмов. Это оазис, остров среди песчаного океана. Таких оазисов во времена фараонов было очень много, может быть, несколько десятков. Они составляли цепь безлюдных островков, которая тянулась вдоль западной границы Египта. Лежали они на расстоянии 10, 15, 20 миль от Нила и занимали пространство в десяток или несколько десятков квадратных километров каждый. Воспеваемые арабскими поэтами как преддверие рая, оазисы эти в действительности никогда ими не были. Их озера — это большей частью болота. Из подземных источников струится теплая, иногда зловонная и отвратительно соленая вода. Их растительность не может сравниться с буйной растительностью Египта. Но все же эти уединенные места в пустыне казались чудом путникам, находившим в них немного зелени, радующей глаз, немного влаги, прохлады, фиников. Такие островки среди песчаного моря были населены не одинаково, от нескольких сот до нескольких тысяч человек. Жили здесь ливийские, египетские, эфиопские авантюристы или их потомки, ибо сюда бежали люди, которым нечего было терять. Каторжники из каменоломен, преследуемые полицией, преступники, крестьяне, обремененные барщиной, или рабочие, предпочитавшие опасность непосильной работе. Большая часть этих беглецов погибала в пути. Некоторым после неописуемых мучений удавалось добраться до оазиса, где они вели жалкую, но свободную жизнь, всегда готовые вторгнуться в Египет для разбоя.